Система принятия решений в СССР. Политика Советского Союза, как и любого государства, представляет собой выполнение массы решений, принимаемых политическим руководством. Кто принимает политические решения в Советском Союзе? Конституция СССР, казалось бы, дает исчерпывающий ответ. В ней перечислены органы государственной власти, общесоюзные, республиканские и местные. Зафиксированная в Конституции СССР государственная структура Советского Союза довольно замысловата. Избиратели, а также общественные организации избирают 2250 народных депутатов СССР. Депутаты заседают на съездах народных депутатов и на основе ротации являются депутатами Верховного Совета СССР, собственно, законодательного органа. Главой исполнительной власти является президент СССР с весьма широкими полномочиями. Президент должен избираться на 5 лет, он издает указы, при нем состоят вице-президент, кабинет министров и другие органы. В их числе короткое время существовал президентский совет, который был распущен так же внезапно, как и создан. Верховный совет избирает президиум в составе председателя, его заместителей, председателей Верховных Советов Союзных Республик и членов президиума. В промежутках между сессиями Верховного Совета СССР президиум издает постановления, утверждаемые затем на очередной сессии Верховного Совета. Верховный Совет СССР избирает также состав Верховного Суда СССР и Генерального прокурора СССР. Пленумы Верховного Суда дают указания о применении законов СССР, являющиеся толкованием, а в ряде случаев фактически дополнением законов. Как мы видим, законы и приравниваемые к ним акты издаются в СССР несколькими органами. Эта бурлящая своим плюрализмом демократия должна представиться читателю Конституции СССР особенно грандиозной, если он учтет, что в каждой из союзных республик и в каждой автономной республике СССР повторена в миниатюре та же структура: Верховный Совет однопалатный, его президиум, Совет министров, Верховный суд, прокурор республики. Там тоже издают законы, указы, постановления, распоряжения, указания, а на муниципальном уровне в краях, областях, районах, городах, поселках и селах издают обязательные постановления местных советов народных депутатов. Значит, вот кто и принимает все решения в СССР. Народ через избранные им советы разных степеней. Не правда ли? Нет, неправда. До самого недавнего времени народ в СССР не принимал ровно никаких политических решений, как, впрочем, и советы. Все дело принятия решений в стране монополизировал класс номенклатуры, и эту свою монополию он оберегал с той же мрачной подозрительностью, с какой преследовал ослушников своих решений. Однако за последнее время советы разных степеней осмелели и стали принимать порой решения, неугодные номенклатуре. Трудно сказать, победят ли такие тенденции, не вернется ли все к полному господству устоявшейся системы. А она такова. Хоть и отменена статья 6 Конституции СССР, провозглашавшая КПСС руководящей и направляющей силой советского общества, реально мало что изменилось. Центрами принятия решений класса номенклатуры являются не советы, столь щедро перечисленные в Конституции СССР, а органы, которые в ней не названы. Это партийные комитеты разных уровней, от ЦК до райкома КПСС. Они и только они принимали все до единого политические решения любого масштаба в СССР. Официальные же органы власти лишь безжизненные луны, светящиеся отраженным светом этих звезд в системе класса номенклатуры. Верховным органом партийных комитетов КПСС, как и других коммунистических партий, являются в полном соответствии с партийным уставом пленумы этих комитетов, то есть собрание всех их членов. Но фактически не пленумы решают вопрос, их решают бюро, в ЦК КПСС, Политбюро и секретариаты партийных комитетов. Здесь принимаются окончательные решения. На рассмотрение пленумов выносятся лишь немногие из них, причем только для проформы. Как происходит выработка решения? Инициатива его подготовки и принятия может исходить как снизу, то есть от какого-либо ведомства, находящегося в сфере власти данного парткомитета, так и сверху, то есть от самого бюро, секретариата или от вышестоящего органа. В первом случае ходатайствующее о решении ведомства должно направить в партийный комитет письмо с изложением своего ходатайства и обоснованием необходимости принятия решения. Должен быть приложен проект решения. Это не значит, что он и будет принят, но номенклатурный орган должен быть осведомлен, о каком конкретно тексте решения просит ведомство. Прилагаются также справки и необходимые материалы, их размер ограничен жесткими нормами. Во втором случае ничего этого не надо, достаточно словесного указания свыше, и, конечно, решение будет принято значительно быстрее. Но этапы принятия решения будут в обоих случаях одни и те же. Секретарь комитета даст указание заведующему отделом подготовить проект решения, сообщив при этом, в каком духе он должен быть составлен. Заведующий отделом сам, конечно, ничего писать не будет, это ниже его достоинства. Он должен только подписывать, визировать или писать резолюции на бумагах. Он поручит заведующему соответствующим секторам или руководителю группы представить ему к определенному сроку подготовленный проект. Заведующий сектором тоже сам писать не будет. Он, правда, больше визирует, чем подписывает, и больше разъясняет устно, чем пишет резолюции, но сочинять текст решения тоже ниже его достоинства. Немаловажным соображением является также то, что если он просто одобрил, то в случае неудачи всегда можно отговориться спешкой или самокритично признать недосмотр, а если бы он писал, то ответственный только он. Поэтому заведующий сектором вызовет того из своих сотрудников, к компетенции которого относится подлежащий решению вопрос, и уже подробно изложит ему свои соображения насчет проекта решения. Сотрудник, вернувший в свою комнату, не сразу возьмется за перо. Он знает, что он есть ответственный, поэтому чем щекотливее дело, тем тщательнее он постарается разложить ответственность. Он поговорит с коллегами из тех отделов, компетенцию которых вопрос в какой-либо мере затрагивает, а также с руководителями заинтересованных ведомств. Ему, однако, даже в голову не придет поговорить с юристом. В партийных органах, в противоположность другим ведомствам, нет юрисконсультов. Номенклатура стоит над законом. Затем он сядет писать проект. Если имеется проект, представленный ведомством, то опираясь на его текст. Решение бывает в большинстве случаев коротким. Если же речь пойдет о длинной резолюции, то готовить ее будет целая группа людей. Впрочем, такие резолюции пишут лишь для пленумов, конференций и съездов, то есть для постановки на сцене. Бюро и секретариат ограничиваются краткими, в пару строк, решениями. Проект составлен и двинется наверх. Он будет показан заведующему сектором. Согласованный с ним вариант будет с визой заведующего сектором, направлен заведующему отделу или его заместителю. После того, как и на этом уровне текст полностью согласован, он будет в нужном количестве экземпляров, подписанный заведующим или заместителем заведующего отделом и заведующим сектором, представлен секретарю комитета. Когда, наконец, проект решения, как принято говорить, доведен до кондиции, он будет поставлен на рассмотрение голосования бюро или секретариата комитета. Тут